Глава 402. Последствия 2. Я сидел молча на этой исполинской кровати, и тишина в комнате давила на барабанные перепонки силы гидравлического пресса. Я пытался осознать. Не просто понять умом, а именно осознать, пропустить через себя весь масштаб катастрофы. Передо мной, во всей своей неприглядной наготе, предстала дилемма, от которой кружилась голова и голову подкатывала тошнота. С одной стороны, на чаше весов лежала выполненная задача — спасенные легионеры. Те самые солдаты, ради которых я, собственно, и пришел в этот проклятый замок. Мои люди, моя ответственность. На другой чаше была гора трупов. Гора достаточно высокая, чтобы заслонить собой солнце. Я уничтожил целую общность, маленький мирок, живший своей жизнью в стенах этой цитадели. Уничтожил вместе с невиновными, вместе с детьми, которые никогда не вырастут, вместе со стариками, которые не дожили свой век. Я нарушил самое святое, которое вдалбливал в головы своим солдатам на протяжении многих лет. Правило, выжженное на сердце каждого настоящего воина. Не убивай тех, кто не представляет непосредственной угрозы. Я переступил через него, растоптал его, переступил черту, ту самую, за которой нет возврата. Я стал тем, кем клялся никогда не становиться. Я стал монстром, неотличимым от тех, с кем сражался. Ами, словно прочитав эту мучительную исповедь в моей душе, произнесла тихо, но отчетливо: «Ты должен решить, Кир, прямо сейчас, продолжишь ли ты этот путь некроманта, путь легких решений и страшных последствий, или попытаешься вернуться к тому, кем был. Потому что если ты пойдешь дальше по этой дороге, ты потеряешь не только остатки своей души, ты потеряешь и тех, кто еще верил в тебя, потеряешь нас». Я поднял на нее взгляд. И впервые за долгое, очень долгое время мой взгляд не скользнул по ее лицу, оценивая боеготовность воина, а проник глубже. Я видел не просто степную кочевницу, не идеального бойца, а человека, женщину, которая тоже пережила потерю, боль и предательство, и которая, несмотря ни на что, сохранила в себе тот самый моральный стержень, который я, кажется, безвозвратно сломал. Мой выбор был между добром и злом. Это был выбор между двумя видами зла, между двумя степенями катастрофы. Если бы у меня было время, возможно, пошел бы и дальше. Если бы я не использовал некромантию, меня бы убили. Легионеры были бы казнены, и замок остался бы в руках вандербасов. Но если бы я контролировал свои руны, они не уничтожили бы невиновных. Но случилось, как случилось. Фарш невозможно провернуть назад. «Я не хочу этого пути», — наконец произнес я, хотя оправдываться и произносить вслух этого не хотел. В голосе не было уверенности. В нем звучала лишь отчаянная надежда на то, что вернуться еще возможно. Но что-то подсказывало, что нет. Ами медленно кивнула, словно делая для себя какие-то важные окончательные выводы. «Легионеры в безопасности. Лис поставит их на ноги». Она сделала короткую паузу, давая мне переварить эту новость. «Благородный дом вандербасов закончился. Ты на той башне убил последнюю ее представительницу, ту самую ведьму, что пыталась тебя отравить. Теперь 9 башен могут вернуться к своим законным владельцам. Он снова может принадлежать моему народу». Она продолжала говорить, но слова пролетали сквозь меня, как через аэротрубу. Я едва улавливал их смысл. Ами говорила важные вещи. Что уже успела посовещаться с Соболем и Лис, пока я был в отключке, и они не высказали никаких возражений. Замок, как военный трофей, принадлежал нам, и мы были вправе распоряжаться им по своему усмотрению. «Чур?» — спросил я. На губах Ами мелькнула тень усмешки. «Ты же знаешь его. Его интересовала только кухня и необъятные продуктовые склады этого замка. Они с Локи со вчерашнего дня сидят в винном погребе и проводят тщательную дегустацию всего, что там есть». Я устало откинулся на подушке. Вся эта суета, все эти разговоры о трофеях и владениях казались мне сейчас чем-то бесконечно далеким и незначительным на фоне той кровавой бойни, которую устроили мои руны. «Ты ждешь моего разрешения или одобрения?» — спросил я, и в моем голосе прозвучала усталость. «Ну, в общем, да», — призналась вдруг Ами. Ее голос дрогнул, потеряв свою стальную закалку. Она убрала выбившийся локон за ухо, и впервые за весь этот страшный протокольный разговор в ее взгляде мелькнуло что-то живое. Человеческая, почти детская, просьба. Человеческая, обычная. Это было важно для нее, мое одобрение, разрешение командира. На лице этой степной волчицы, привыкшем к маске бесстрастия, отразилась такая бездна надежды и застарелой боли ее народа, что я невольно отвел взгляд. Она просила меня вернуть ей дом. Крепость. Будущее. Начала она, конечно, как закоренелый вояка, с разбора моих стратегических проступков. Из-за этого у меня зачесалось отказать. Но, перешагнув через мелочность и обиды, я медленно кивнул. Этот жест стоил мне неимоверных усилий, словно я поднимал не голову, а чугунную гирю. Но на правду и прямоту сильные люди не обижаются. «Мое разрешение у тебя есть. Мне будет не хватать тебя в копье». Эти слова прозвучали глухо и отстраненно, будто их произнес кто-то другой. Я отдавал не трофей. Я избавлялся от проклятого места, от памятника своему собственному падению. Пусть хоть для кого-то эти окровавленные стены станут не могилой, а колыбелью. И тогда, словно очнувшись от летаргии, я задал вопрос. «Твоему народу будет здесь безопасно?» «Безопаснее, чем где-либо в единстве», — уверенно, свернувшись в голос твердостью, ответила Ами. Теперь она говорила не как просительница, а как хозяйка, уже мысленно расставляя часовых на башнях. Какой-то уцелевший обломок моего командирского разума, не затронутый ни апатией, ни ужасом, холодно отметил, что получить целый народ вечные должники, или, что вероятнее, верные союзники, это неплохой тактический результат операции. Пожалуй, единственный положительный результат, если не считать спасенных легионеров. Эта циничная мысль не принесла ни удовлетворения, ни радости, лишь горький привкус пепла на языке. Наше прощание было до странности трогательным. В нем не было лишних слов или жестов. Мы просто смотрели друг на друга. Два человека, прошедшие через многое и выжившие, но заплатившие за эту разную цену. «Если я буду тебе нужна», — сказала Ами. Это было не предложение, а клятва. «Ты и твои люди всегда могут рассчитывать на меня и мой народ. До последнего воина, до последнего вздоха и последней капли крови». Я тоже кивнул, попытавшись изобразить на лице нечто похожее на благодарность, и заверил ее, что тоже готов прийти на помощь в любую минуту. Ами развернулась и ушла. Бесшумно, как и появилась. Ее шаги негулко отдавались в коридоре, а таяли в гнетущей тишине замка. Я остался один, но почти сразу почувствовал, что это не так. В дверном проеме, не решаясь войти, стояла Лина. Она, видимо, вернулась, когда услышала, что Ами уходит. Она ничего не говорила, просто смотрела на меня своими большими, испуганными васильковыми глазами, в которых еще стояли слезы. Я отвернулся и посмотрел в высокое стрельчатое окно. Тусклый дневной свет падал на каменные башни, на зубчатые стены, которые теперь принадлежали народу Ами. Моя кровавая победа, мое чудовищное преступление, стало для них надеждой, символом возрождения. А значит, все не так уж и плохо. У каждой победы есть обратная сторона. Но я остался в живых. Легионеры, ради которых все затевалось, тоже были живы. А все остальное? Все остальное как-нибудь образуется. Или не образуется. Но это уже не имело для меня ровным счетом никакого значения. «Мне нужно одеться», — тихо произнес я. Лина молча кивнула и исчезла за дверью, вернувшись через несколько минут с аккуратно сложенными черным камзолом и белой рубахой из тонкого льна.